1 Паралипоменон, глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона Надав, Авиуд, Илиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Илиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Илиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Илиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. И сынов Илиазара 16 глав семейства, сынов Ифамара 8. Распределил же их по жребию, потому что главными во святилище и главными перед Богом были и сынов Илиазара, и сынов Ифамара. И записывал их Шимая, сын Нафанаила, писец из левитов, перед лицем царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и перед главами семей священнических и левитских, брали при бросании жребия одно семейство из рода Илиазарова, потом брали из рода Ифамарова. Перечисление. Вот порядок их служения их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца его, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Леви распределение, из сыновей Авраама Шуваил, перечисление, брат Михи Иши, из сыновей Иши Захарии, перечисление, сыновья Муши, Махли, Эдер и Иеремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали они и жребий наравне с братьями своими сыновьями Аароновыми перед лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских. Глава семейства наравне с меньшим братом своим –